Я сейчас немножко прочитаю, все-таки начнем, чтобы второе послание Коринфянам, а то мы давно уж его не читали, да? Время у нас немножечко есть еще. Вот, я почитаю. Итак, вторая глава, мы вторую еще не читали, да, ведь? Мы кольчу первую главу как раз-то. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, говорит апостол Павел. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но части, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольны сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы во в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого? Простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Здесь апостол Павел приходит к чему? То есть в прошлый раз он говорил, рассказывал, почему он задержался, не пришел сразу же. И затем апостол Павел говорит, почему он настолько жестко писал первое послание Коринфянам. Действительно, помните, мы когда с вами разбирали первое послание Коринфянам, оно очень жесткое послание. Вот, там на самом деле фактически от Коринфской церкви живого места апостол Павел не оставил, да, он их из-за раскола обвинил, то, что они блуд терпят, да, спокойно, разврат, за то, что они ни в воскресенье не верят, что они там пьянствуют на вечере Господней, там, да, то, что они обижают бедных, то, что у них там безобразие с даром языков происходит, то есть, ну, на самом деле, полностью обругал страшно совершенно, вот, к служению спокойно относится, вот, ну, апостол говорит, что почему это было такое, я рассудил в себе самому не приходить опять к вам в печали. То есть я не хочу, чтобы... Я почему задержался? Потому что я не хочу, чтобы прийти и опять тут опечалиться, опять устроить у вас там судище. То есть апостол говорит, я не радуюсь, мне не нравится вас ругать, мне не нравится вас обзывать, мне не нравится там, да, мне не нравится вас судить. Да, я имею эту власть, я ее применяю без всякого стеснения, где там, где это необходимо, но применяю я ее со скорбью. Потому что лучше мне награждать христиан, чем наказывать. Лучше мне проявлять любовь Господню, да, к вам, чем проявлять Божью справедливость к вам. Вот об этом здесь говорит апостол Павел. И поэтому если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Что это значит, да? Хотя я вас опечалил не для того, чтобы вы просто печалились, да, для того, чтобы вы исправились. Потому что я вас опечалил, потому что я сам сначала опечалился, говорит апостол, да? Вы меня сами ударили в самое сердце, говорит, да, то есть апостол. Действительно, для пастыря нет большей беды, когда он видит, что прихожане, что члены церкви, которые он возглавляет, они отступают от Бога, что они делают безобразие, что они склотничают, ненавидят, злобятся, да. Действительно, как удар в сердце, на самом деле, для священника, и для, тем более для апостола Павла при полной любови. Вот. И для него, конечно, было крайне болезненно, крайне страшно, больно то, что его дети духовные, они впали вот такое страшное. Он говорит, я огорчил вас именно для того, потому что кто может меня разъяснить, как только не вы, те, кого я огорчил. Поэтому и говорит для меня, скорбь, если я скорбь делаю вам, то и моим тем, что я к вам не прибываю, и своими посланиями, пускай делается скорбь, она лекарство. Принявшие скорбь исправляются, и исправившись, будет веселить меня. И это мое веселье будет отражаться опять на вас. Видите, да, какая связь между пастырем и паствой. То есть грех паствы больно ударяет в пастыря. Пастырь печалится, наказывает посомого, для того, чтобы ты справился, и пастырь то сам развеселился этим исправлением, и пастырь тоже развеселился. И опять эта радость опять вернулась в пастырь. Да, видите, вот такое вот. Все время идет, как, знаете, лучше между зеркалами двумя, да, вот. Такое вот общение пасты с пастырем. Постоянно все время взаимообщение. Вот это истинное апостольское пастырство, которое необходимо, чтобы существовало во всех церквах. Потому что если вот такого нет, если нет живого общения между паствой и пастырями, в такой ситуации паства разбегается. Где священника нельзя поймать, там нет прихода, там проход. Там даже там нет прихожан, там прохожане. Потому что если с человеком не поговоришь, да, то как разве это может быть вот такое, о чем говорит здесь апостол Павел? Если священнику не больно, что его духовное чадо уходит в секту, если ему не больно, что его духовное чадо блудит или ворует, или обижается, или клевещет, это, конечно же, знак того, что человек не истинный преемник по духу святых апостолов. Конечно, такое недопустимо. Вот. Но и пастве нельзя, конечно, больно делать священство. Здесь вот очень важный момент, что священник, он действительно сердцем связан с паствой. И должен быть так. И так и есть, на самом деле, если настоящий священник. Вот, к сожалению, многие наши христиане забыли слова апостола Павла, которые говорят, что покоряйтесь наставникам вашим, потому что они будут за души ваших, они хотят дать ответ, а пускай они с радостью это творят, а не воздыхая, или если буквально взять греческого текста, там сказано, не стоня от вас, потому что это вам не полезно. Вот, а часто бывает так, что паства, она действительно себя ведет так, что доводит священника. Такое тоже случается. Вот как Коринфская церковь довела апостола Павла фактически. Вот поэтому говорит, что говорит, я поэтому и не приходил, потому что кто мне может обрать, только вы, которые меня огорчили. Это самое, и написал я вам это самое, чтобы не придя, печали я снова получил. От тех, которым лежало, чтобы я радовался. А убежден относительно всех вас, что моя радость есть радость для всех вас. То есть, были огромные неисправности. Я надеюсь, что прийти и обрадоваться, что все исправилось. Потому что на самом деле, у нас есть великая радость в церкви. Да, у нас есть таинство покаяния, таинство исправления. Кстати, если бы таинства этого не было, тогда бы паства и пастыри бы умерли от тоски. Потому что, представьте себе, пастырь, который не может ничем помочь упавшему. Он может поддерживать только, чтобы не упали, но если человек упал, то все уже. Да? Вот, как у мусульман, у них там нет возможности никакой, да, чтобы человек исцелился от греха. И там невозможно, поэтому пастырства никакого. Вот, и у нас же напротив, если человек может встать, если может исправиться, это же будет действительно награда и радость для христианина, настоящая награда и радость. И вот поэтому говорит здесь апостол, да, то, что я знаю, что моя радость и радость для всех вас. То есть вы, апостол говорит, я рассчитываю, что вы будете стараться, чтобы мне лично радость оказать. Здесь очень интересный такой момент. Дело в том, что если мы обратимся к опыту сектантства, протестантизма, там есть такой момент, особенно в таком протестантическом сектантстве, что там всегда акцент ставит только на Христа. Я был тут в Саратове на днях позавчера. Я там встречался с пятидесятниками, с баптистскими пасторами и епископом, вот, саратовским. И они говорят, что вот я им рассказал, то, что у нас церковь, в которой действительно все вместе. Мы радуемся о Господе, мы радуемся и о святых ангелах. Мы благодарим ангелов за помощь, мы их хвалим, а мы их просим. Мы просим святых, они нам помогают, подкрепляют. Да? Все вместе, все единое целое, да? все один организм. А они говорят, а у нас один Христос. Да? Вот, но, видите, библейская церковь была другая. Она такая же, как сейчас осталась. В ней Павел призывает христиан не только ради Христа, да, но и ради себя самого исправляться. Понимаете, очень простой момент. Например, да, вот, ну, к примеру, там, не знаю, кто там, любой человек там согрешит, к примеру, да, там вот говорит, да ради меня, ну, ты можешь измениться, понимаете, да? Вот. И если человек изменится, это будет и мне радость, да, и самому человеку изменившемуся радость. Понимаете, да, вот это такое и есть душевное, духовное общение, действительно проявление этого организменного характера церкви, что церковь действительно единое тело, в котором нет отделенных членов, понимаете, где все люди и радуются, и вместе и ликуют, и плачут, да, где вот действительно нет отделенных интересов. Вот как раз-то вот это представление, оно и было у апостола Павла. И здесь Златоуст добавляет, говорит, я, говорит, знаю, что вы сами начнете скорбеть, если увидите меня скорбящим. Ну, представьте себе, если вы где-нибудь приходите, увидите нормально, да, где священник там общается с пастырями, да, вот, где он там доступен, где переживает за людей. Представьте себе, приходит священник, и вдруг он расстроенный. Как вы думаете, приходу, вам приятно будет от этого? Плохо, да ведь? Потому что на самом деле вот такое духовное общение, оно действительно отражается на прихожан. Прихожан тоже станет плохо, так? Вот, и наоборот, то есть, да, то есть, видите, то есть, апостол, видите, говорит, что у них такое отношение было апостол, да, то есть, даже вот здесь, находясь с этой общиной, он был связан настолько, что это взаимопереживание все время было. Апостол Павел не щадил своего сердца. многие люди боятся поделиться, да, боятся переживать год с другого человека, да, боятся вместе с другим печалиться, боятся другим радоваться. И поэтому они превращаются в разлетевшийся горох. Они между собой никак не связаны, понимаете, летают в разные стороны, носятся. А вот те, кто умеет сопереживать, умеет ради другого человека изменить свою жизнь, вот такие люди, конечно, приносят, действительно становятся живыми членами тела Христова. Это очень важно, слова апостола, они хоть и сказаны по конкретному поводу, но они на самом деле показывают, они настраивают нас на нормальную жизнь именно в церквах, в общинах, понимаете? Потому что действительно, вот то, что сейчас происходит в Русской Православной Церкви, к сожалению, во многом не соответствует этому Евангелию. Из-за крайней малого количества, во-первых, храмов, потому что что такое на Москву эти 500 храмов, которые есть? Ну, это же смешно. Смешно. Мы посчитали 28 тысяч человек на один храм. Представляете, соотношение, да? Ну, это же нереально. Вот. И, во-первых. Во-вторых, из-за того, что священство занимается часто не тем, чем подобает, происходит такая вещь, что священники – своя каста, вот, миряне свои, сами между собой никак не связаны. То есть, действительно, овцы блуждают каждую в свою сторону, пастырь тоже не знает, чем заняться, и действительно возникает такая страшная ассоциация разделения. И вот апостол дает нам урок, как нам должен, да, поступать. Каким образом необходимо делать. И от великой скорби и от стесненного сердца я писал вам с многими слезами. Буквально. Или из многого угнетения и стеснения сердца я написал вам через многие слезы. Не чтобы вы были опечалены, а чтобы любовь вы узнали, которую я имею чрезвычайно к вам. Видите, насколько это не похоже на рационализм, так? Насколько не похоже на инструктаж, там, да, вот я вам даю инструкцию, извольте выполнить, потом отчитаться по проделанной работе. Насколько не похоже на организацию, не знаю, там, коммерческой работы, да, там приказы исполнять и так далее. Нет, апостол, видите, у него тут именно такое сердечное отношение. Он сердце свое открывает для прихожан, для своей церкви, а церковь должна откликаться к нему, да, вот. Или в беде, или в радости, или в горе, вот во всем вот такое переживание сердечное. Вот, и очень важно, что, заметьте, апостол не стесняется об этом говорить. Вот есть очень интересный момент такой, что у нас люди стесняются, ну, это не русская черта, правда, это уже не вообще христианская, но русская черта, она, может, и хорошая отчасти, а может быть, но иногда бывает и вредная. Люди стесняются сильных чувств. Это, с одной стороны, хорошо, чтобы человек не привык выливать свою внутреннюю помойку на окружающих, да? Вот, но при этом люди часто становятся людьми бесчувственными. Вот апостол не стесняется. Он говорит, я плакал, когда вам писал. Понимаете, да? Для того, чтобы растопить лед сердца. Христианство, ведь это же не только рационализм. Да, я рационалист, вы знаете, да? Но, потому что я считаю, что христианство полностью логично. Но оно не только логично, но и оно еще и сердечно. И то, и другое, понимаете? Ни одно без другого не может работать. Не будет логики, эмоции захлестнут. Не будет эмоций, христианство превратится в мертвый набор пустых слов. Вот, и здесь как раз такой апостол говорит, с величайшими слезами, у меня вот проплаканные, да, вот это Первое послание Коринфянам, буквально, видите, апостол говорит, ну, проплаканные. Будете в следующий раз читать послание Коринфянам, представьте себе, как это он выглядел, да, вот представьте себе, вот, значит, текст, книжечку такую, которую прислал послание апостола, да, там, свиток, и он там заляпан слезами, знаете, вот слезным потоком. С многими слезами, говорит, я писал вам это, чтобы, для того, чтобы вы, чтобы обрадовали меня. Смотрите, как Саул замечательно комментирует, говорит так, какая душа может быть нежнее и чудолюбивее этой, которая так говорит? Апостол не только не менее, наоборот, еще гораздо больше скорбел согрешивших, нежели сколько скорбели сами согрешившие. Представляете, как интересно, да? Действительно, вот этот признак, я сколько я видел истинных пастырей, вот они действительно больше плакали об своих отступивших духовных чадах, чем сами согрешившие плакали. Не только говорит от печали, но от многих печали, не слезами только, но многими слезами, и от туги сердца, как интересно, в славянском красиво, да, туго сердца. То есть я был как бы задушен и подавлен печалью, говорит апостол, и не мог же дальше переносить давление от этого облака печали, я и решился написать к вам, не для того только, впрочем, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я имею в избытке к вам. Видите, на самом деле апостол, эта жизнь была совсем не легкая. Часто, знаете, я считаю, что многие читают жития святых, жития апостолов, думают, что там, ну, они там идут, все им чудеса, они только радуются, на крылышко порхают. Видите, да? Апостол был совсем не так, да? Вот так, говорит, видите, облако печали душил их, когда он видел, что, что он людей воротил, покрестил, да, вот, а они как какое свинство делают, понимаете, да? Это, конечно, действительно, это страшное явление, действительно. И вот, таким образом, говорит, говорит апостол, апостол, хотя и с гневом говорил, но этот гнев происходил от великой любви и от скорби. Ибо и пиша послание, говорит, я скорбел, страдал не только о том, что вы согрешили, но и о том, что я поставлен в необходимость огорчить вас. И все это от любви, подобно отцу, который, будучи поставлен в необходимость отсекать и прижигать гнилые члены у любимого сына, вдвойне страдает. И от предоставления болезни сыну, и от необходимости самому отсекать больные члены. Поэтому и вам, то, что вы почитаете признаками недоброжелательства, к вам служит наоборот, признаком величайшей к вам любви. То есть даже бывает, когда настоящий пастырь ругает, даже когда он ругает, на самом деле происходит не от того, что он там злобный хам, да? А потому что ему просто жалко, понимаете, больно бывает. То, что себя люди так ведут. Если же кого-то я опечалил, если кто-нибудь опечалил, то не меня он опечалил, но отчасти, чтобы не нажимал я всех вас. То есть, если кто принес мне печаль, да, то он не меня опечалил только, да, но опечалил на самом деле от всех вас он. Вот теперь указывает на главного виновника, к которому он, собственно, сейчас приходит. Здесь приходит он к тому человеку, которого он отлучил от церкви. Вы помните, да, что в послании к Коринфянам первым апостол Павел властью своей из Ефеса, еще находясь, письмом отлучил от церкви кровосмесника, который жил со своей мачехой, как женой. И она говорит, что он, говорит, он не меня опечалил, он говорит, всех вас опечалил, этот кровосмесник. Вот. И дальше говорит, он теперь приходит уже к самому этому человеку, да, к этому грешнику. Он не говорит ему, что больше с ним не общаетесь и так далее. Нет, что он говорит. Достаточно такому наказания, это которое от весьма многих. Так вот, достаточно или эпитемии, которую дан уже, которую был дан от многих. То есть, узнав о том, что человек согрешил, да, впал в грех кровосмешения, я скорбел, мне это было страшно больно, то, что человек согрешил. И было страшно больно, что вы его спокойно терпите. Вот, но я узнал, что вы скорбели не меньше меня, и вы таким образом и радует меня, что он при этом не сломался, да, то, что он не... Он воспринят как епитимию, то есть наказание, которое лечит человека. Кстати, здесь библейское упоминание слова епитимия. Вы знаете, да, что есть понятие епитимия, епитимия, то есть наказание, которое в случае смертных грехов священник накладывает на человека. Вот, а которое обязательно должно выполнять, если ты, тем более, духовник, который тебя ведет, оно нужно для спасения твоей души. Оно всегда, кстати говоря, оно всегда делается именно тем, кто опекает человека, делается на определенный срок. Не бывает безразмерных епитимий, не бывает. Ну, может быть, отлучение. Бывает отлучение причастия, например, да? А сейчас дают? Да, конечно же. Бывает, бывает, бывает. Вот. Не советую попадать. Вот. А отлучение причастия бывает. Это, кстати, очень часто бывает. Практически на каждой исповеди приходится, на самом деле, того или другого человека на какой-то срок отлучать от причастия. Вот. Из-за неисправленности смертных грехов. Вот. И бывают какие-то молитвенные правила там, да? Бывают обязательно милостыни, еще какие-то бывают дела, да, связанные с преодолением греха. Вот это такое наказание, которое и лечение одновременно. Поэтому и называется эпитимия лечением от греха у нас в православной церкви. Но здесь говорит апостол, желаю, что, как вы скорбели со мной, чтобы вы вошли с участием в моей радости за него. Написал я строго, чтобы вы узнали мою любовь. Поэтому имейте в моей мысли, явите эту любовь и к тому, кто согрешил, если он покаялся. И здесь добавляет Феофан Затворник. Все грехи, совершенные до крещения, омывают с крещением, прощаются даром. Грехи же после крещения требуют очистительного наказания. Требовалось оно и для коринфского грешника. А зачем это нужно было? Для того, чтобы человек привычку к греху вырвал в свое сердце. Смертный грех, почему нуждается в наказании после крещения? Не потому, что правда Божия этого требует. Правда Божия требует наказания для любого грешника, но покаяние смывает, очищает кровью Господню все грехи. Но требует, чтобы человек прекратил грех, чтобы вырвал привычку к греху из своего сердца. Понимаете, да, в чем смысл? Это вырывание привычки к греху, оно, конечно же, и приводит, к этой цели приводит эпитимия, понимаете? Зачем она, собственно, и нужна? А не для того, чтобы отработать за что-то. А наказание от многих, это как Сама церковь, да, да. Нет, сама церковь, а как бы произошло, помните, отлучение кровосмесника? Апостол Павел прислал послание на собрание в воскресный день. Было зачитано это послание, и вся церковь отлучила себя кровосмесника публично. Причем здесь общее правило, которое до сих пор исполняется. Епитимии даются сначала со всей строгостью. А потом их длительность зависит от чего? От покаяния. Это в этом принцип, кстати, который до сих пор действует. И вот даже я, например, когда приходит ко мне человек, говорит, я там живу, там, не знаю, там, в блуде. Ты знаешь, по правилам церкви 7 лет получения печати положено. По правилам церкви, если человек живет в гражданском браке, то есть не регистрирован, ну, так сказать, будем сложиться, то есть полагается отлучать от печати на 7 лет. Это церковное правило. За гомосексуализм 15 лет. За гомосексуализм прелюбодеяния 15 лет получения причастия. За аборт 10 лет получения причастия. Вот это, вот, и потом, в зависимости от меры на покаяние, соответственно, уменьшается епитимия. Видите, это не юридическое наказание, да, какое-то, а именно указание тяжести греха и проверка желания раскаяться. Поэтому здесь, конечно же, недопустимо, как, знаете, бывает, шантажируют, как вы смеете, там, то да сё. Вот, помню, этот скандал закатали, как вы смеете, вы не хотите войти в мое положение, там, да как же вы так посмели, там, меня не допускать до причастия, но пускай я с ним живу, но ничего страшного. Вот. Это, конечно, все договоры-то не работают. У священников есть власть не только прощать грехи, знаете, да? Есть еще и власть вязать. Эта власть принадлежит нам по праву Святого Духа, которое дано нам в рукоположение, по праву Христа Спасителя. Не все связывать навсегда. Власть связывать у священников есть. Он может связать так, что человек будет связан на небе. Вот, прощать грехи и не прощать грехи. Заметьте, что никто не может эту власть отменить. Вот как раз... Нет. Нет. Господь дал эту власть, он ее не отменяет. Да. В случае незаконности. В случае законности епископ не может. Невозможно иметь законное наказание, возложенное на человека никому. Вот, понятно? Незаконное возможно, естественно, да, вот, а законное, да, может быть смещено в случае там, да, исправления, да, но это будет не отменение, а просто действительно излечение, как вот с кровосмесником. Мы видим, да, он согрешил, раскаялся и получил прощение через несколько месяцев, которые прошли между двумя посланиями. Там прошло 4 месяца. И здесь, почему сказано, апостол замечает, вернее, Тауд говорит, почему не сказано в падшем блюбодеянии, сказано такому, сказано, чтобы вы простили. Почему по такому? Кстати, за кровосмешение такое полагается 20 лет отлучения от причастия. Вот, потому что апостол не хочет напоминать о грехе, который был оплакан, понимаете? Здесь, кстати, очень важный принцип, что христиане исповеданный и прощенный грех не вспоминают. Действительно, к сожалению, часто очень приходится видеть людей, которые по несколько раз подходят на исповедь, говорят, что в одном и том же грехе каются, когда они один раз покаялись, начинают много раз каяться. Есть такая странная вещь, когда люди говорят, я до конца жизни на исповедь, там, пара аборта каюсь. Нельзя это делать, понятно? Да не верю в кровь Господню. Если священник простил, значит, прощено на небе. Я не говорю про повторение, я говорю про именно в одном грехе, грехи не каются однажды. Итак, и Дауд добавляет, тогда он говорил о отвращении от соделанного греха, а здесь по причине снисхождения к согрешившему. Посему он здесь не упоминает о содеянном грехе, ибо время было уже защитить виновного. Это как раз опять-таки мы пинали вот библейский принцип отношения в виде пастыря и пасты. Посом и впавший в грех, он остается все равно дорогим для человека. Если человек впал в грех тяжелый, да, он его держит до самого последнего. То есть, да, отсекает его от тела церкви, да, его отлучает от причастия, но все равно церковь заботится о его покаянии до самого конца. До самого конца. Здесь действительно... Исключения бывают крайне редко. Вот, то есть церковь бывала, не что не за... фактически всегда церковь зовет к покаянию всех людей. И церковь не звала к покаянию только в том случае, если человек становился врагом церкви. как Юлиан Отступник, например, да, бывший христианин, даже бывший чтец, отрекся от Бога и стал гнать Церковь Божию. Как Ленин, да, церковь не призывала к покаянию за бессмысленность этого. Но пока есть возможность покаяться, церковь старается бороться за человека, понимаете? Итак, поэтому, говорит, да, так что достаточно такому наказанию, которое от весьма многих, чтобы, так чтобы напротив, более вас, чтобы более вы простили и утешили, как бы ни был он чрезмерной печали, проглочен такой. То есть апостол говорится, чтобы человек был, погрузился из-за вот этого долгого отлучения, не погрузился бы в чрезмерную печаль. В этом очень важный принцип. Здесь как раз-то пастырские границы показывают для священника. С одной стороны, нельзя снисходить к греху, пока он не прекращен, и человек не желает это прекращать. Тут должна быть максимальная жесткость. Пускай тебя обзывают, пускай кричат, что ты грубый священник и так далее. Здесь необходима резкость, как апостол, да, резко отрезает грех. Пока человек не бросает его. Но, с другой стороны, необходима мягкость к согрешившему. Вот. Действительно, это очень важно, это и то, и другое. Не или-или, да, а и то, и другое. Вот именно такой опыт пастырца, который дает нам апостол Павел. И здесь дальше апостол говорит так. Таким образом, почему он говорит, чтобы не были поглощены печалью? Чтобы здесь нужно, он пойдет в отчаяние, как Иуда покончит с собой, да, поэтому боится апостол этого. И Дауд говорит, или то, чтобы, что значит пожрен будет печалью, или то, что таковой можно сделать то, что сделал Иуда, или что он в образе жизни может сделаться хуже. Ибо хотя, говорит, он и не таков, чтобы не мог более приносить мучения и подождительного наказания, но, потеряв терпение и надежду, легко может постигнуть и на свою жизнь, или предаться большему нечестию. Поэтому нам должно будет быть осмотрительным, чтобы рана не сделалась более жесткой и опасней, чтобы неумеренностью в наказании не погубить и того, что уже сделали доброго. Вот таким образом апостол вас прямо, да, вот, показывает эти принципы Господни. Поэтому прошу вас подтвердить к нему любовь. Для того-то я и написал, чтобы узнать испытанность вашу, если не для того, чтобы вы были послушны. То есть апостол говорит, я требую, чтобы вы говорю, чтобы вам, чтобы вы подтвердили к нему свою любовь, чтобы показать, что вы любите его, да, и возвращаете к себе, да, чтобы вы не забыли его, что вы не забросили его, что он не вас не является отребием каким-то, да? Вот, что он не враг ваш. Это очень важный принцип, что во всех случаях, кроме вражды прямой против церкви, мы не должны относиться к нему как к врагу. Вражда против церкви сама ставит человека как во враждебное положение. Да, кто сражается с церковью, с тем церковь не может не бороться. Вот, но в том случае, если нет вражды против церкви, а есть грех против церкви, сделанный внутри церкви, вот такой человек, его любить нужно и стараться вернуть. Как и апостол Павел в другом месте говорит, если человек не слушает слово послание свое, то не имейте с ним общения, но не считайте его за врага, а обличайте его как брата. Итак, и поэтому здесь добавляет Дауст. Говоря это, апостол опять усваивает коринфским христианам добродетель очень высокую. Те самые, которые прежде показали такую любовь к своему собрату, что так защищали его, что гордились им, после вразумления такое возымели к нему отвращение, что Павлу великого стоило труда заставить их принять виновного в свою прежнюю любовь. Вот похвальное качество в учениках, вот совершенство в учителе, когда ученики так послушны, а учитель таких послушных, где образуют учеников. Ибо никого не должно ни безрассудно любить, ни отвращаться без причины. Если бы и ныне так было, то есть согрешающие не были бы так равнодушны и нечувствительны к своим грехам, уже добавляет от себя Иоанн Златоуст. Ибо для того я написал, чтобы узнать, испытанность ваша, во всем ли вы послушны. А кому вы прощаете, тому и я. Ведь я ведь кого простил, если кого и простил, то из-за вас в лице Христа. То есть я проверить хотел вас, и вы оказались достойны, да, моей проверки. Поэтому, если вы готовы его простить, то тем более я готов, я уже прощаю его сам. Но не просто от личности себя, как меня оскорбившего, а от лица Иисуса Христа. Потому что я обладаю его властью. Потому что прощает священник тоже не сам, а от лица Господа Иисуса Христа. Вот как вы помните, и говорится, Господь и Бог наш Иисус Христос, благоречивого человека, да простите, чада такой-то, ясно, недостойный Ирии, власти Его мне данную, прощаю, лишаю тебя всех грехов твоих. То есть здесь мы прощаем от лица Христа. Даже в нашей молитве и исповеди она отсюда и восходит. Да? Мы от лица Христа прощаем, от Его, как Его посланника, Его поручителя, Его представителя. Именно поэтому не работает, рассказывает, что как он там смеет, там прощает грехи, когда сам грешник. Вот грешник свои ответ, грехи даст ответ Бога, да? Но прощает он не от себя, а от своего, от лица Иисуса Христа. Поэтому и апостол говорит здесь, да? Я прощаю, как вы простили, так и я прощаю от лица Христа. Здесь он показывает свою власть разрешать грех, отпускать грехи. Чтобы не были обойдены мы сатаною. Ведь его мысли нам, мы, не безызвестны нам. То есть апостол говорит, я это говорю почему? Потому что, чтобы в нас не сделал нам ущерба сатана, буквально не облихаимствовал сатана, не обворовал. Значит, облихаимствовать и обойти. То есть сатана может как бы обворовать человека. Да? Он может сделать так, чтобы человек впал, что может, он хотел, хочет похитить этого человека и сожрать его. Потому что для Библии существует две, в мире только две области. Два государства, знаете, да? Царство сатаны и царство Божие. Царство Божие на земле – это церковь. За ее границами ходит дьявол. Кто выпадает из церкви, выходит из церкви, он может быть сожжен сатаной. Поэтому Павел, отлучив от церкви кровосмесника, боится, чтобы тот его не сожрал, что дьявол не сожрал его. Поэтому говорит апостол, я не хочу, чтобы он был сожжен сатаной. Поэтому я вот, почему так он говорит? Чтобы, если мы закроем глаза из-за своей ревности на дьявола, и брата сожрет сатана, то, конечно, нам это на пользу не будет. Мы все будем обкрадены. Потому что потеря одного человека – потеря из всех, на самом деле. Поэтому для церкви вообще отлучение – это редкое явление. Заметьте, вот я знаю, что в Московской Церкви Христа, например, там у них отлучают по любому поводу. Вот так, вот. И на самом деле в сектантских собраниях тоже очень часто, чуть что, тебя сразу отлучают. А церковь отлучает очень редко. Анафем предает очень редко, заметьте, да? За много десятилетий, по несколько, буквально 2-3-4 там, случая, не больше. Именно потому, что церковь боится потерять навсегда человека. Ей дорог каждый человек. Вот, именно поэтому церковь не старается поломать людей вокруг, потому что она призвана подражать Спасову человеколюбию. Там отлучает, но не отпускает. У нас отпускает, но не отлучает, в надежде, что человек вернется. Итак, мы видим, причем заметьте, что говорит. Что говорит он? Как действует сатана, говорит апостол Павел. Апостол говорит так. Павел говорит так. Сатана говорит, не всегда худое внушает, но и нередко и доброе. Только цель у него всегда одна. Наша вечная погибель. В настоящем случае дьявол мог бы коринфянам внушать. Как можно терпеть такого? Вы язык святой, люди обновленные. Место ли мы такому быть между вами? Гоните его прочь. А другим речи мог бы еще говорить. Пропал, а ему уже по-другому говорили бы. Ты уже пропал, нет тебе спасения. Бросайся, видишь, какие они. Ступай опять к язычникам, живи, как тебе, как душе угодно. Да? Вот, то есть понятно, да, дьявол всегда вот так вдвойне работает. И здесь, конечно, очень важный момент. То есть, что христианам поэтому запрещено к раскаявшимся грешникам отрицательно относиться. Поэтому у нас есть в церкви и гомосексуалисты, покаявшиеся, прелюбодеи, покаявшиеся, убийцы, покаявшиеся, понимаете? Еретики, покаявшиеся, сатанисты, покаявшиеся, понятно? Господь всех призывает при условии покаяния. А сатана, наоборот, хочет выгнать, заметьте, через что? Через ревность. Очень интересный момент, да? Ревность в чистоте, чистота веры, чистота церкви должна быть. Кто ее внушает? Это лозунг. Дьявол. Видите, пример. Апостол говорит, нам небезызвестен замысел сатаны. Он лозунгом чистоты церкви выгоняет из нее людей, понимаете, лишает их надежды на спасение. А сейчас разве не так? Кто у нас больше кричит, что церковь должна быть чистой, из нее надо всех повыгонять нечистых? Те, кто вдохновенный дьявол, на самом деле. Вот смотрите, те люди, которые больше всего кричат о ревности к православию, при этом никого не любят. А чей-то дух явно говорит в них, догадываетесь? Да. Ведь истинная ревность православия должна приводить к увеличению любви, а не уменьшению любви. Понимаете, да? Ведь Бог наш Бог любви, а не Бог ненависти. Вот, и именно поэтому истина, она и любовь нераздельны. Любовь не радуется неправде, радуется же истине, говорит апостол Павел, да, в послании к Коринфянам. Поэтому вот этот лозунг, то, что давайте будет за чистоту православия бороться, истребляя всех, когда там Жанна Бичевская поет, что мы врагов Христовых догоним их по следу и порубим его Господа хваля, вот в песенке, да, вот такие мысли, они происходят от сатаны. Именно дьявол поет свою мнимо хорошую песню, зачем? Чтобы загубить как можно больше людей, чтобы ввести в отчаяние одних, а других сделать жестокими, да, чуждыми Церкви Божией. Не случайно вот те люди, которые слушают этот голос сатаны, они, во-первых, сами не каются, теряя способность покаяния, выпадают из церкви. И с другой стороны, они преисполняются ненавистью, безлюбовностью, и с ним фактически невозможно разговаривать. Они везде смотрят и видят только какого-нибудь заговорщика, жидомасона, там, проклятого, да, врага или еще кого-то. Это, конечно, вот такое представление, оно чуждо Святому Евангелию и порождено дьяволом. И апостол говорит, нам небезызвестный замысел. Здесь очень интересно, что, смотрите, как получается, что сатана, что апостол знает замысел сатаны, а сатана не знает замыслов апостола. Кто больше? Понимаете? Конечно, апостол. Апостол знает, а сатана нет. И это как раз очень важно. Почему церковь все время говорит, больше говорит о боли, чем о дьяволе? И почему вне церкви больше говорит о дьяволе, чем о боли? Понятно, да, почему? Это за прямая взаимосвязь. Бог больше дьявола. Тот, кто с нами, больше того, кто в мире, говорит апостол Иоанн Богослов. И именно поэтому мы должны быть зачарованы Христом, а не злыми чарами сатаны. Понятно? Мы должны смотреть на Господа, а не на врага. Поэтому и говорит так. Здесь Златоуст так говорит. Апостол поставляет на вид коринфских христиан общий для всех вред в случае их непослушания, ибо говорит, чтобы не обидел, чтобы мы не облихоимственны были от сатаны. Здесь он очень кстати назвал сатану обидчиком и похитителем. Ибо не свое уже берет, но наше похищает. Ты же не о том только помышляй, что один согрешивший мог бы сделаться добычей этого зверя, но представляй себе и то, что угрожает опасность всему стаду, уменьшением числа его, и особенно теперь, когда сатана имеет возможность возвратить потерянное им. Понятно, да, он потерял своего члена, то стал христианином, он может его обратно забрать. Небезызвестно, нам говорит его замысл, говорит апостол. И об этом, и то есть сатана и путем благочестия может привести к погибели. Запомните, очень важный момент, да? И путем благочестия сатана может привести к погибели. Ибо он не только может довести до блудодеяния, но и с противной стороны, безмерной печалью во время покаяния, может вернуть в погибель. Понятно? Вот, то есть прямо это совершенно. То есть человек может и согрешил, это общий принцип дьявола. Когда человек не грешит, он ему говорит, да нет, человек, да Бог добр, он тебя простит, ну сделаешь разочек, ничего страшного. Когда человек согрешишь, Бог, вот что дьявол говорит? То же самое дьявол говорит, да ты что, Бог злой, он знает, скажешь, какой справедливый, он тебя не простит, за что он. Вот, поэтому бросай так. Знаете, там нечего там трепыхаться к уме, погружайся ко дну, знаете, да, вот. Вот. Таким образом, под видом благочестивого покаяния дьявол губит человека. Но губит он еще и других людей. Что он губит людей, самих христиан, приучаясь к жестокосердию, понятно? Если человек под видом борьбы за православие не начинает ненавидеть всех окружающих, а он становится опять для добычи кого? Того же сатаны, который пожирает его душу. Это и видно. Таким образом, если сатана вместе со своей собственностью захватывает и нашу, когда и того, кого доводит до греха, губит, и того, кому мы предписываем спасительное покаяние, у нас похищает, то как назвать это, если не обидой и похищением? Ибо для него недовольны, чтобы не влагать нас через грех. Он еще и через покаяние делает то же, если мы не будем осторожны и осмотрительны. Видите, какая вещь очень важная, да? Запомни это коварство дьявола. Это для нас крайне важно, да? Потому что я знаю, и даже среди сидящих есть люди, которые любят предаваться безмерной печали. Есть такие люди. Вот. И, конечно, им помнить, надо помнить, что за этой безмерной печалью кто стоит? Сатана. Его умысла не слушайте, понятно? Плюньте ему в харю поганую и говорите, надеемся на Господа Христа Спасителя. Итак, поэтому апостол весьма справедливо назвал хищением и обидой тот случай, когда сатана побеждает нас нашим же оружием. Ибо ему свойственно овладевать нами через грех, а не через покаяние, которое есть наше оружие, а не его. Итак, если сатана и через покаяние может овладевать нами, то рассуди сам, какое постыдное для нас унижение. как он насмехается и издевается над нами, как-то бессильными и немощными, побеждая нас нашим же оружием. И подлинно, для него весьма смешно, и для нас, по крайней мере, постыдно, что он нашим же лекарством причиняет нам раны. Поэтому апостол и сказал, не неразумеем умышления его. То есть, столь хитрый, коварный, злокозненный, злодейственный умысел скрывает сатана, и на это благочестие наше. Соображая же все это, мы не должны презирать никого, и никогда и никого из согрешающих. Равные согрешая сами не должны предаваться отчаянию, но опять не должны оставаться и в беспечности. Напротив, сердечно сокрушаемся о своих беззакониях, не на словах только раскаясь в них, но и делом показывая, и болезнь о грехах, и исправление в них истинное. Вот что говорит нам Златоуст об нашем поведении. Я думаю, всем нам очень полезно было сегодня услышать эти слова, потому что чрезвычайно часто мы в эти ловушки попадаем, или в то и другое. Понимаете, дьявол всегда предлагает два варианта. А дьявол всегда предлагает на выбор. Понятно, да? Ну, нормальный менеджер всегда предложит несколько вариантов товара. Как говорили, помните, видел Макарий Великий, дьявол, который с многими тыковочками, с разными кушаньями шел. Макарий спрашивает, ты куда идешь? Говорит, я иду к братьям. А почему тыков много? Говорит, разные кушанья, говорит, принес. Одно не понравится, другое подойдет. Понимаете, да? Вот тут же самое, то же самое. Не подойдет грех блуда, подойдет грех жестокости. Не подойдет грех жестокости, подойдет грех ненависти. Не подойдет грех ненависти, подойдет грех отчаяния. Все хорошо, лишь бы душу погубить. Понятно? Поэтому принцип, идем золотым путем. Боремся с грехом и надеемся на милость Божию. Остану игнорируем. Даже после смерти гопники подойдут. Знаете, есть гопники такие, да? Стана с ангелами, да? Вот, значит, он говорит, а, вот наши, да, иди сюда. Он говорит, Господу одному согрешил, ему лукаво перед ним встали, пошли вон. Понятно, да? Вот, и милость Божия тогда будет с нами. Храни вас Господь, и милости Господней всем желаю. Христос воскресе! Сейчас мы с вами, мы сегодня будем читать 2 глава с 12 по 17 стихи. И здесь очень интересный момент. Мы видим, что первые два стиха, они говорят, продолжают мысль апостола Павла. Апостол Павел, оправдываясь перед коринфянами, рассказывает им свои планы. Почему, как он хотел прийти в Коринф, почему он задержался, в чем педагогическая цель. До этого он просит простить кровосмесника, не дожидаясь апостола Павла, да, чтобы он не был похищен дьяволом. Но дальше апостол вдруг резко меняет тон речи и начинает рассказывать об силе благовестия. С чем это связано? Святитель Феофан Затворник говорит, что дело в том, что апостол был охвачен Духом Святым, и когда он писал, он Дух Святой повелел ему раскрывать вот эти тайны Божии. Так было и с пророками, да, когда они рассказывали, и вдруг Господь открывал нечто новое совершенно, раскрывающее суть их действия прежнего. Здесь мы увидим, что проповедь апостола, ее смысл духовный раскрывается апостолом дальше. Вот в ближайшие несколько глав будут посвящены описанию тому, как Евангелие действует во Вселенной. Ну, давайте об этом прочитаем. «Придя в Троаду для благовествования Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога перед Богом во Христе». И дальше, то есть апостол говорит так, что «Я собирался идти к вам, и я пришел в Троаду». Троада – это город на месте Древней Трои, немного там рядом с развалинами Древней Трои построенный, так называется, еще называлась Троя Александрова, потому что Александр-Македонский основал. В этой Троаде апостол установил, еще раньше устроил общину христиан, церковь христианскую. И он в этой церкви, молясь, утешался с Богом, он действительно, у него было утешение, то, что там христиане стояли в вере крепко. Дело в том, что каким образом, действует Господь обычно, смотрите. Он повелевает апостолам проповедовать Евангелие, просто рассказывать Евангелие. Да? И это Слово Божие, когда Господь открывает для них дверь, оно начинает само распространяться. То есть Господь сам сводит людей к человеку. Задача миссионера просто прийти и начать проповедовать. Понятно, да? Есть. Вот. А Бог сам начнет к нему приводить людей. Вот она сейчас часто говорит, не надо проповедовать, потому что Бог сам приведет. Нет, так нам Писание не говорит. Но, с другой стороны, Писание нам не говорит, что мы должны все свои силы прикладывать, чтобы проповедовать, и только тогда при наших усилиях больших, нашему убеждению, люди будут обращены к Богу. Писание нам тоже так не говорит. Писание говорит, что иногда Бог открывает дверь. Ну, та же задача, стоите звать за дверью. Так, вот приходишь в город, начинаешь рассказывать о Господе. И вдруг, чисто случайно, к тебе начинают приходить люди. Понимаете, да, вот это всегда бывает так чисто случайно. Вот мы ездили в Можайство, так привел Ферапонта. Он ушел в монастырь, да, в глушь, совершенно глушь дичайшую, там 15 километров от Белого озера. И к нему чисто случайно стали собираться люди со всей России. Ну так, случайно, совпадение. Вот, случайно проходили мимо Белого озера в тайге. Вот, и туда, понимаете, вот. Точно так же апостол приходит, начинает рассказывать о Христе, и тут к нему чисто случайно начинают собираться люди. Понимаете, да, почему? Потому что теперь Бог открывает все. То есть, если бы Ферапонт не ушел на Белое озеро, если бы апостол Павел не пришел в Троаду, если бы апостол Андрей сюда к нам не пришел, ничего бы не случилось, дверь бы Господь не открыл. От человека требуется усилие, человеку нужно идти, ему нужно возвещать, ему нужно проповедовать, ему нужно звать. Но помните, что дверь открывает Господь. Итак, и поэтому говорит апостол, здесь как говорит, в Траду апостол направился из Ефеса сухим путем и посетил лежащий на пути церкви, имел в мысли заняться проповедью Евангелия в этом городе. Потому что во второе путешествие, когда он Духом Божиим введен был в Македонию через этот город, не видно, чтобы он в нем останавливался для проповеди. Между тем, это, как видно, это был неминуемый переходный пункт из Осии в Македонию и обратно. Кто знает географию, представьте себе, Дарданеллы. Знаете, Боспор и Дарданеллы, два пролива, да, которые разделяют Азию и Европу, да, вот у нас Турция. Вот как раз-то у Дарданелл, там, где главный путь, там на Турой находится. Вот как раз-то, чтобы идти в Европу пешком, нужно было идти обязательно через Дарданеллы. Вот около Дарданеллы там вот город находился. И апостол Бог сказал здесь заниматься проповедью. А дверь для проповеди была открыта, апостолы слушали охотно и веровали с полной покорностью слову благодати. Если таким образом дверь была открыта и отверстие в Господе, то проповедь в один день могла сделать многое. Она действует мгновенно, и одна и та же речь, тысячами ушей быв принята, могла и обратить тысячи. Поэтому, когда апостол говорил вслед за этим, то, что не имея покоя по причине неприбытия Тита, должен был оставить их, то это не значит, что он бросил дело неконченным, а только то, что не мог долго быть у них. Дело же благовестия было и засеяно, и зрело. Оно и обычно и везде само зреет под действием благодати. Евангелие, оно немногословно, заметьте, да, но содержит охватывающую всю систему обучения. Вот действительно, у нас есть очень небольшой текст, да, из 12 пунктов, которые надо знать, чтобы принять крещение. Какой это текст? Символ веры. Символ веры, да. Вот для крещения необходимо знание символа веры разумное. Конечно, вот, но в этом символе скрыто огромное бездна знания, понимаете? Вот мы готовим, когда люди крещения, объясняем символ веры, там, в течение 5 бесед, каждая из бесед по 2 часа, вот, и, то есть, получается, у нас 10 часов в объяснении символа веры, это только начатки, на самом-то деле. Это такой легкий обрез, что там скрыто. Ну, каждую пятницу у нас вот эти беседы проходят, вот. Также, тем более, глубина еще больше в глубинах Евангелия, да, оно кажется сначала очень простым, но вдумаешься, вживешься, будут раскрываться новые и новые уровни, да, смыслов. Так Господь и делает всегда. Он человека открывает тайны и начинает в глубину его вводить постепенно. Эту истину подтверждает и вся первоначальная проповедь апостолов. Так было и в Троаде, потому что на обратном пути из Греции через Македонию прибыл сюда апостол, он нашел здесь веру полную цвету. И в беседах с верующим пробыл целую ночь. Представляете, вот когда он пришел к ним на литургию воскресную, вечером в субботу, он беседовал с ним целую ночь. А потом ушел сразу дальше проповедовать, не спал даже. Так что святой апостол Павел даже и покоя не имел, и тени Вот при этом, что не имел покоя, здесь нужно понять, что вот, не означает даже ничего похожего на наше беспокойство. Нас о чем беспокоиться там, да? Как бы бизнес там не прогорел, там, да? Как бы у нас что с детьми не произошло, еще что-то, да? Вот, а у апостола Павла беспокойство было другое. Он беспокоился всегда о деле Божьем. Как говорил блаженный Августин, дела Бога не дают им покоя. Вот апостол Павел никак не мог успокоиться, пока не увидел, что везде Евангелие расцветает. Он не мог спокойно смотреть что, и знать, что в каком-то месте он не знает, расцветает ли Евангелие или нет. Поэтому и говорит в другом месте, у меня, говорит, ежедневно забота обо всех церквах. А, то есть я все время забочусь, чтобы как бы Церковь Божия развивалась по всему миру. Чтобы как бы Церковь Божия цвела не только вот в Греции, там, да, или в других местах, а вот он заботится обо всем мире. И поэтому и говорит, что он поэтому везде он боялся, что как бы не было случайностей, которые могли бы разорить Церковь Божию. Для него, собственно, это дело было, как то, что касается зеницы ока человеческого. И его томило, на самом деле, неизвестность того, что было в Коринфе. Поэтому и говорит, пришедший в Троаду для Евангелия Христа, когда дверь была мне открыта в Господе, я не получил послабления духу моему. Когда не нашел я Тита, брата моего. Но, простившись с ними, я вышел в Македонию. А о чем здесь беспокоился Павел? Он боялся, что Тит не пришел, потому что в Коринфе все плохо. Понимаете, он боялся, что Коринфская церковь там ушла в ересь, в страшное заблуждение, в разврат и так далее. Он не мог успокоиться, а Дух Святой молчал. Потому что Дух Святой говорит тогда, когда ему угодно. Его невозможно загнать в рамки. Да? Он говорит тогда, когда хочет, и то, что хочет. В тех объемах, которые он считает полезным. Понимаете? Вот поэтому сказано, что он молчал вот, и беспокоился. Итак, и Богу же благодарность всегда, делающим триумф в нас во Христе, и аромат знания Его, являющим через нас во всяком месте. Но когда пришел Тит, он узнал действительно, что Дух Божий действует, реально. А Дух Божий сделал так, что его послание сыграло огромную роль. Да? То есть его проповедь, она принесла действительно плод. А и в Коринфе тоже. Поэтому и говорит, апостол говорит, что Богу, после того, как он узнал, что все в Коринфе исправилось из одного его слова, он стал благодарить Бога, потому что Бог дает нам торжествовать. Вот очень интересный момент. Дословно перевести. Бог же благодарность всегда, делающий триумф для нас. Во Христе. То есть мы триумфаторы во Христе. Да есть такое понятие христианский триумфализм. Боюсь, что там нельзя, чтобы был христианский триумфализм, но наоборот, триумфализм требуется от нас. Что такое триумф? Триумф это победа, ну не знаю, парад победы, там, да, в честь победы над неприятелем. Там, это явление, когда прославляют победителя. И вот апостол говорит, что для нас наступила победа, день победы. Бог делает так, что как будто сначала все как будто восстает против нас, и все сделано нами, как будто бы распадается. А затем Бог опять все восстанавливает в силе, возвращает полную славу своей истине. И вот теперь в Коринфе все как будто расстроилось, и в Асии я там чуть не погиб, да, говорит апостол, когда было восстание против него, целый город поднялся, мятеж против него. И в Троаде покоя не имело, и Македония не лучше была. А когда пришел Тит и сказал, что было в Коринфе, я не могу не видеть, что и перед всеми не прославлять победоносной силой Божией, сопровождающей слово наше, устное ли то или письменное. Как говорит Федорит Тирский, за все мы прославляем Бога, который, премудро управляя нами, водит нас туда и сюда, делая всем известным и через нас распространяя ведение благочестия. То есть, действительно, то, что миссия вдруг начинает развиваться, действительно, это проявление, удивительное проявление могущественной, чудотворной силы Господа Бога. Понимаете, да? Вот, и здесь он говорит, благодарение Богу, который делал нам триумф. Я был разбит, но оказалось, что это было не разбито, а победа наступила. И аромат знания Его являет через нас во всяком месте. То есть Господь говорит, что Бог делает нас победителями. Интересно, да, что-то? Господь вроде использует человека апостолов как лишь орудие свои. Да, это так, апостол орудие Христа. Но эти орудия им дается Господь, и делает Господь победителями, триумфаторами. И аромат их благовестия делает известным на всяком месте. Почему называется ароматом? Златоуст говорит так. Мы, говорит, подобны царской кадильнице, потому что всюду ходим, нося с собой небесное мира, от которого исходит духовное благоухание. Это он сказал, чтобы показать силу проповеди. Действительно, когда проповедуется Евангелие царства, его нельзя, этот аромат Евангелия нельзя ни с чем спутать. Обратите внимание, вот, возьмите, не знаю, там, детектив и Евангелие. А разницу ощутите? Согласитесь, есть разница даже не только в стиле, в воздействии на человека, так? Действительно, в Евангелии есть некоторый духовный аромат, духовная сила. Когда человек слышит о Господе Христе, это слова немножко не такие, как рассказы о биржевых новостях, так? Чуть-чуть другие, согласитесь. Вот. И это действительно очень могущественная сила. Вот я просто помню, был такой случай. У нас проходила конференция одна в рамках чтений. И там задались обсуждения разных политических вещей там. Какие перспективы ждут России, что там ждет того, другого. Вот. Начался как-то яростный спор. Вот. А мне надоело, я вышел, говорю, ну давайте подумаем об том, что Бог от нас требует. Да? Подумаем, к чему у нас Святое Писание призывает. Давайте осмыслим с точки зрения Писания происходящее. И я описал некие опыты осмысления, что происходит в мире с точки зрения Слова Божия. Знаете, такое ощущение, все люди потом рассказывают, что было такое ощущение, что шла речь в разных реальностях. То есть вот этот сумбур, иду раз, и совершенно началось нечто новое. Не потому, что я хороший, да, а потому что Божие Слово, Божие имя, оно действительно обладает неким могущественным ароматом. И то, что люди не хотят часто имя Божие призывать, связано не с боязнью нарушить третью заповедь, не произноси имя Господа Бога твоего в суе, а тем, что люди боятся этого аромата. Аромата благовестия, аромата Евангелия. Многие люди с большим удовольствием будут говорить там, о каких-то там политических вещах, о том, что нужно там во славу кого-то, там, либеральные ценности или там российское государство, что-то еще, но не говорят о том, что нужно для славы Божьей, понимаете? А вот именно в славе Божьей, которая через имя Христова распространяется, самая суть всей нашей жизни, так ведь? Какой смысл там, что будут либеральные ценности или что там будет сильное государство, какая разница? Если и слава имя Божьему не будет вознесена. И поэтому говорит так. Потому что, кстати, вот эти слова, аромат Евангелия, апостол взял из книги «Песнь-песнь», где сказано «Имя твое, как разлитое мира». Да? Поэтому девица, то есть душа, любит тебя. Имя Христа, как аромат, необыкновенный аромат мира духовного, да, который действительно окутывает человека. Не случайно, кстати, говорим, в церквах есть свой запах. Замечали? Да. В храмах. В прямом смысле. Аромат храма действительно такой и есть. Вот. Кстати, говорит, дома христиан имеют похожий запах, так? Это напоминает, на самом деле, о чем? То, что действительно в христианах, то есть в нас действует аромат Святого Духа, который через Христа излился в нас. Итак, говорит апостол, потому что мы Христово благоухание для Бога, спасающихся и погибающих. То есть наша проповедь, мы сами, да, носители этой проповеди, обладаем этой некой божественной силой. В нас этот аромат Христово благоухания, он есть. И все его чувствуют. И спасающиеся, и погибающие. В чем это проявляется? То, что люди спокойно не могут переносить слова Господа. Он действительно аромат слова хорошее. Это некий аромат есть, да, аромат бессмертия. То есть некий запах такой, да, особый запах слов Господних. Вот. И сами вот апостолы, которые носят этот запах, они тоже переполнены знания Господним. Когда они являются, они говорили только о Христе. В некотором смысле их называли там мономанами, там, сторонниками одной идеи, но проигнорировать их было невозможно. Как сейчас, даже самого грешного христианина сложно проигнорировать, когда он начинает говорить о Боге. Понимаете, да? Человек спокойно не может это переносить. Вот, замечали, может быть, да? Когда говоришь о Христе Спасителе, тут у людей начинается беспокойство. Охота там перемене мест начинается. Вот. Итак, вот здесь говорит Феофан Затворник, говорит так. Слово апостолов только было о Христе. Силы, то есть чудеса, они являются только о имени Христа. Верующих они освящали именем Христа. Заповеди давали от лица Христа. Церкви созидали во славу Христа. Все, что у них не исходило, было все во Христе, для Христа и от Христа. Так и сознательно они были благоуханием Христовым. Так было и для спасающихся, и для погибающих. Кто такие спасающиеся? Все очень просто. Дело в том, что в чем такая технология по спасению? Очень простая. Человек должен увериться, что Иисус Христос послан Отцом Своим Небесным, да? Что Он Сын Божий, от Бога Отца, рожденный, пришедший спасти нас, и только в Нем спасение. Увериться как? Проверить, было ли так или нет. Ну, узнав, что это от Бога, а душа это сразу чувствует, но и можно и логически, да, проверить там, факт воскресения мертвых, воскресения Христа из мертвых является ключевым фактом, да, христианства. После этого человек, уже больше не рассуждая, доверяется Христу, принимает святое крещение, получает аромат Святого Духа в миропомазании, получает самого Христа в причастии и живет Христовой жизнью. Он спасающийся. Да, Бог Христос спасает его. И в погибающих аромат. Потому что люди не желают признать Христа. Человек, который отверг Христа, он погибающий. Это те, кто отвратился от благовестия и враждебно относится к нему, так же к благовествующему и к тем, кто его приносит. Вот действительно, часто люди хотят, чтобы христианство, оно стало религией для всех. Есть такое желание, чтобы православная вера, она стала такой господствующей, чтобы все русские люди, к примеру, да, и не только русские, стали православными. Это желание, конечно, естественно, нормальное, сам Бог этого желает. Но это не будет никогда, Бог предупреждает. Потому что многие люди не хотят прекращать злодействовать. Понятно? А злодей не может принять Христа. Ему Христос, это, простите, прямое осуждение. Понимаете, сам лик Иисуса для него осуждение. Именно потому, что он не желает раскаяться, он будет придумывать причины, почему он так не делает. Понятно? Поэтому сказано, что аромат Христа, он непривержим. Понимаете? Действительно, ну как запах, нельзя спрятать, понимаете? Все чувствуют запах. Но они говорят, фу, какая вонючка. Вот, а другие говорят, ой, какой аромат. Да? А вот как говорит Златоуст, говорит, и по преданию, вот есть такая легенда, что грифы не выносят запаха мира. Вот, и им плохо становится от аромата мира, да, потому что они привыкли к падре. Вот, гниение. Вот так вот, говорит, и духовные грифы, да, падрищики, они не выносят запаха Христа. Вот есть люди, которым неотвратительно все в церкви. Знаете, есть люди, которые приходят и говорят, вот это у вас плохо, вот это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. А почему? А аромат отвратительный. Они чувствуют аромат, понимаете? Силу чувствуют. И она им враждебна, понимаете? Они воспринимают церковь и все, что в церкви, как что-то жгущее. Их правильно воспринимают. Это действительно жжет их, понимаете? А Слово Божие, живущее в церкви, оно не дает человеку спокойно пройти. Именно поэтому есть люди, которые коллекционирует все нападки на церковь, на Христа, на Слово Божие. Действительно, вот у нас против Слова Божьего выдвигают такие аргументы, которые не выдвигают ни против чего вообще. У нас против церкви такие вообще требования, которые не обращают никому вообще, понимаете? Там любой слух о возможности греха священника раздувается до невозможности. Да? Там слух, что возможно, этот человек сделает грех. А значит, церковь греховна. Понятно, да? Потому что, значит, какая? Лишь бы найти повод. Понимаете? Лишь бы найти повод. Как говорят, знаете, русская поговорка хорошая. Свинья грязь найдет. Вот это давно известно. И вот, и, как говорит Феофан Затворник, так. Для тех и других, для спасающих и для погибающих, апостолы были благоуханием Христом, и тем другим они ясно, убедительно и осязательно показывали, что иного спасения нет, как в Господе Иисусе Христе. Те и другие хорошо понимали, что в чем сила этого слова благовестия. Но одни принимали его и спасались, а другие отворачивались от него и оставались в своей погибели. В том, что есть спасаемый и погибающий, нет ничего рокового. Хотя на опыте можно видеть, что иные неудержимо стремляются в гибель. Их невозможно удержать. Знаете, может быть, много есть людей, у нас всех знакомых, которые невозможно никак восстановить. Они делают зло и не могут установиться, да, вот не хотят остановиться. Как говорил Бог там, они даже всякую меру перешли во зле. Вот, и здесь как раз об этом говорит святой Феофан. И хотя сколько об них не заботиться, об их спасении, никакого толку нету. А другие, наоборот, твердо держатся на спасительном пути, несмотря на то, что их окружают неприятности, им кажется, что все мешает их спасению. На самом деле, они стоят на пути. Без Бога нет спасения, и Он всем хочет спастись, но только никого не неволит. Поэтому есть и погибающие, потому что они хотят спастись. Хотя то, что почему иные не хотят, изъяснить мы не в силах. Однако, то несомненно, что конечная причина в того, в их произволении, добавляет Феофан. Я немножко добавлю, скажу так, причина еще в некомятежном настрое человека. Человек хочет жить сам. Человек хочет, чтобы у него был какой-то кусочек, который был только мой. Куда я Бога не пущу. Я хочу сам править своей жизнью. Не смейте ко мне лезть, да? И человек за это держится, и вот этот кусочек, это как только ты выделишь какой-то кусочек только для меня, это источник станет, это кусочек станет центром мятежа. Понимаете? Вот если скажут, вот все готов пожертвовать Богу, да? Вот 1% жизни не пожертвую. Все. Понятно, да? Он и станет отравой, которая тебя погубит. Да. И что? Ну вот свое после того, как человек исполняет волю Божию. Вот язычник, человек не хочет отдаться полностью Богу, да. Оставить себе часть, да. Проявление своей, да. Своей воли. А когда человек доверяет Богу, полностью с ним соединяется. Да, то что? Есть ли как бы, понятие своего, то что вот апостол пишет. Ну а что значит своего? Бог наш, наше дело с Богом общее. Поэтому есть, в общем, принцип такой, кто на нас с Богом? Понятно, да? Принцип очень простой. Человек воспринимает жизнь Христова как свою. Да, конечно же. Именно как свое. Не свое отдельно, а свое вместе с Богом. Итак, и дальше говорит апостол. Для одних запах из смерти в смерть, или смертоносный в смерть. Другим же запах из жизни в жизнь. Живительной жизни. То есть, вот это благоухание Христово, оно для всех очевидно. Но для одних это запах смертоносный, который говорит им о смерти. Человек почитал Евангелие, отверг его, и душа его определилась. Заметьте, Писание нам не говорит, что Бог бесконечно будет давать шансы. Знаете, да? Библия не говорит нам, и Евангелие не говорит нам, и предание церкви не говорит, что Бог бесконечно дает возможность измениться. Нет. Бывает, дается вообще, человеку дается только вообще один шанс. Потому что свобода выбора существует для чего? Для выбора. Если человек сделал выбор, если он отверг благовестие Божие, Бог не будет его добивать дальше. Это страшное состояние, да, но... Вот о нем здесь апостол говорит. Для одних это же запах смертоносный в смерть. Человеку предложили Слово Божие, а он отказался. Это уже ад. Он уже в аду на земле. Все. Он отверг Бога, и он поэтому сказал, из смерти в смерть. Из смерти, в которой он находился, он отказался выйти, но он уходит в смерть вечную. Понятно, да? Он нас навсегда определился в смерть. И определился именно через что? Через свет Евангелия. Недаром Симеон Богоприимный что сказал? Он сказал, что вот лежит он на падение и на восстание многих в Израиле. И знак скандала. Буквально в переводе с греческого. Знак, вокруг которого будет скандал все время. Вот сейчас. Прогуляйтесь по улице. Видите рекламу у нас чего? Фильм Дэвона Брауна «Ангелы и демоны». То есть опять все продолжается. А нападки на церковь, там не только на Рим, конечно, но и на православную церковь нападки на самом деле. Нападали вообще на Христову церковь, на веру во Христа Спасителя. То есть опять волны нападок на Бога продолжаются. И так будет дальше. Не удивляйтесь, не ожидайте другого. Люди не выносят Христа, не могут вынести его. Вы почитали бы, какие мне письма мусульмане присылают? Там весь запад... Я даже таких ругательств не знал раньше, пока мусульмане письма не стали присылать. То есть людей корежат, понимаете, просто корежат. Потому что запах смертоносный в них действует. Может, они воспринимают вас как ваши литераты провокаторы? Они говорят, что я хулю Бога, признавая Иисуса Богом. Да. И вот поэтому говорит Сидорит, всем предлагаем мы благоухание Христово, но не все ощущающие его приобретают спасение. Ибо для болезненных глаз и свет опасен, и враждебен. Однако не солнце причиняет вред. Так и спасительная проповедь верующим доставляет спасение, а неверующим причиняет погибель. Вот, собственно, потому и нужно Евангелие возвещать всем, чтобы все могли сделать выбор. Мы не знаем, кстати, заметьте, мы не можем здесь сказать, что кто примет, кто не примет. Понятно? А потому что это действительно тайна сердца человеческого, тайна выбора человека. На этот выбор не влияет ничто. Ни воспитание, ни происхождение, ни национальность, ни даже грехи, которые сделал человек раньше. Представляете, даже они не влияют. Потому что грехи может человек сделать и сожалеть о них, понимаете? А может сделать небольшой грех и гордиться. Понимаете? Но вот как человек к греху относится, это неизвестно. Поэтому мы приносим Слово Божие всем, Евангелие всем приносим. А люди одни отвергают, то люди принимают. По сердечному желанию. Итак, и Феофан говорит, представьте себе, есть одна и та же пища, одним отвратительно, да, другим приятно. Вот так же это Евангелие. Она совершенно имеет действительно определенный вкус. Действительно, православную веру ни с чем не спутаешь, согласитесь. Книги православные, не православные, действительно вкус, аромат, это четкий совершенно. Только одним неприятно, другим приятно. Другим же, поэтому сказано, другим же запах из жизни в жизнь. То есть, вот Христос есть Господь наш, это есть жизнь наша. Помните, Он говорит, я путь истинной жизни. Я воскресенье жизнь, верующий в меня, если умрет, он живет. Он жизнь. И человек, который признает его, он почувствует аромат. И почувствует, что душа оживает, расправляется. Знаете, там когда бывает, знаете, вот, кто пришел в храм взрослый, может, замечали, да? Жили, как будто скукоженные, да, такие. Вдруг начинает, знаете, легче начинал дышать, начинаешь, да, вот когда приходишь в храм Божий, начинаешь жить Божьей жизнью, так? Это запах оживительный подействовал в жизнь, который оживил и ведет в жизнь вечную, уже на земле, понимаете, а потом в вечность. И поэтому... А? Если человек отвратительный, Евангелие, конечно, все. Надо плакать перед Богом, сказать, что я погибаю, Господи, спаси меня. А если я начинаю возмущаться храмом, возмущаться Богом, то все. Значит, никакого спасения не будет. Это и понятно, да, почему? Итак, Алтауф добавляет. Но спасает ли кто или погибает? Проповедь Евангелия всегда остается в своем достоинстве. Как свет, когда ослепит для тех, кто слаб зрением, и когда дает возможность ходить тем, у кого зрение сильное, остается тем же самым. Так и Евангелие остается таким же, несмотря ни на то же, ни на что. Итак, поэтому, говорит, если и гибнут люди, погибают, да, от благовестия, гибнет, губит их не благовестие, а их собственное зло. И погибель нечестивых еще больше обнаруживается благоухание проповеди. Таким образом, сила благовестия обнаруживается не только в спасении добрых, но и в погибели нечестивых. Ибо и солнце потому особенно и ослепляет взоры слабых, что светит очень ясно. Так и спаситель, хотя лежит на падении, на восстании многим, однако не перестает быть спасителем. И тогда, когда бесчисленное множество людей падает. Итак, благовоние, благовестие всегда спасительное благоухание. Но понять благоухание, это одни спасаются, другие погибают. Так, впрочем, если кто погибает, то бывает сам виной своей погибели. Добавляет Затауст. И дальше добавляет апостол. И кто к этому достаточен? Что это значит? Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах жизни на жизнь. Кто способен к этому? То есть кто может сказать, что он сам этого является причиной этого? Апостол говорит, действительно, через нас сияет благоухание. Да? Мы источаем благоухание. Но кто из людей может его выработать? Понимаете, да? Кто может дать такую силу слову, чтобы оно делило людей вообще на две части? Разве может сам человек такое сделать? Понимаете? Действительно, эти люди, у которых костный язык, они могут все равно быть блестящими проповедниками, так как они несут чистое слово. Понимаете? В силу того, что само слово действует. Само животворящее, живительное слово разделяет людей на тех и других, напополам. Так что здесь не должен никто себе приписывать славу, потому что действительно никто не может это не объяснить, как это происходит, никто не может и сам это выработать никаким образом. И здесь Таул добавляет, поскольку апостол так много сказал великого и необычного, усвоя себе повсеместное торжество, то опять старается умерить сказанное, все относя к Богу. Он говорит как бы, все это Христово, нет ничего нашего. Лжеапостолы хвалятся проповедью как своею. Я проповедую, да? Я возвещаю. А напротив, истинный апостол и похвалу себе вменяет то, что он ничего не называет своим. Поэтому он говорит, кто к этому достаточен. Отсюда же уже само собой следовало. А если мы сами по себе недостаточны к этому, то все происходящее с нами, через это есть дело благодати. Дальше апостол поэтому и говорит. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога перед Богом во Христе. Или дословно. Ибо ведь мы, как многие, не корчемствуем Слово Божие. Не распродаем Слово Божие. Но говорим из чистоты, как от Бога перед Богом во Христе. Вот. Что значит корчемствовать Слово Божие? Здесь очень важный момент. Апостол здесь говорит так, что есть лжеучителя, которые корчемствуют Слово Божие. Ну что это корчемство? Корчма что такое? Трактир, да? Бар. Вот, а теперь представьте себе, в баре человек решил подзаработать. Что он делает? Он вино берет. Чтобы было больше, что нужно сделать? Разбавить. А чтобы не заметили, что нужно сделать? Гадость всякой добавить, понимаете? Гадость всякой добавить, чтобы по голове било. Там, как, знаете, там иногда там берут, там водку на табачке наставят, как по голове ударят, там, или там пиво. Там и все. Вот. Точно так же, там, знаете, там димедрольчик подмешать, как в клинской подмешивают пиво, знаете, там, да? Вот это по голове бьет, как мне ничего делать. Вот. И все. Вот. Что значит корчемствовать Слово Божие? А то же самое. Берется Слово Божие и разводится. Вот я почитаю сейчас комментарий Феофана, он очень точен. И вы должны этот комментарий запомнить. Потому что это проверка, а православный ли проповедник или неправославный говорит. Понятно? Смотрите. Корчемники, чтобы иметь больше дохода, подливает в воду вино. Вино в воду. А чтобы эта смесь не потеряла цвет и вкус вина, подмешивают туда что-нибудь еще. И таким образом продают будто бы настоящее вино. Но оно уже оно не настоящее. И сила в нем не имеет такой. И на здоровье действует вредно. Ну, понятно, да? Подобно им те, кто примешивает к чистому слову благовестия своему дарованию. Понятно, да? То есть человек вместо того, чтобы рассказать просто, как Господь передал Евангелие, да, Слово Божие, начинает что делать? Начинает его разводить, чтобы людям было понятнее. Чтобы людям было доходчивее, яснее, знаете, да, так. В каком смысле? Не то, что объяснять, то есть объяснять, а разжевывать то, что там написано, да? А добавить от себятинки. Ну, там, плюс-минус человек к этому ему трудно к этому подойти. Знаете, люди часто говорят, ну, ему сначала трудно чисто Евангелие принять. Ну, давайте ему немножечко полегче вариант сделаем, да, такой-то. Вот. Это и есть разводить Евангелие, то самое, да? И хотя бы такие мудрования не были бы ложны, добавляет Феофан, затворник, а были прибавляемы в виде объяснения дела по началам ума, и тогда они, расширяя и разводя слово без нужды, ослабляют его и отнимают у него силу и целительность, которая свойственна ему в целости беспримесной. Понятно, да? Вот, то есть, понятно, если мы разжевываем то, что не нужно, то есть, в каком смысле, не раскрываем смысл благовестия, то, что Господь от нас требует. Не говорим, Бог говорит, так делай. Вот как делать, объясняю. Так. Понятно? Что имеется в виду здесь апостол? То-то. Понятно, да? А когда он говорит, что Бог говорит так, ну как это может применить в современной жизни? Ну, смотрите. Конечно, в строгом смысле нужно так, но можно, конечно, сейчас снисхождение такое оказать, и вот такое оказать, и вот такое. Значит, разбодяживать Слово Божие, понимаете, в прямом смысле. Бог говорит одно, а люди говорят другое. Вот Господь за это фарисеев укорял. Помните, они говорили там, дар Богу то, что вы родителям говорили, чем ты бы от меня пользовался. Поэтому они считали себя необязанными обеспечить родителей. Ну, то есть это как раз и есть подмена Слова Божия преданиями своими. Если же примешивают ложь, то все уже извращается. Слово благовестие становится уже зловестием. То есть вместо того, чтобы, если добавляется уже ложь, то есть ложное откровение, ложное учение, то уже не благовестие, а зловестие. Здесь очень важный момент. Люди говорят так же, там, тот или иной человек, там, проповедник, он же столько людей привел в церковь. Послушайте, если, например, он привел людей при помощи зловестия, он их не привел в церковь. Понимаете, да? Если человек не верит, так как говорит Священное Писание, как говорит учение церкви, он не в церкви. Он причащает суд осуждения, понимаете? Поэтому добавляет здесь апостол, да, что вот здесь говорит, что нельзя корчемцы Слово Божие, нельзя разбавлять, тем более добавлять от себятину. Ложная ложь. Ну, например, там, да, там Лютер сказал там, мы спасаемся только верой. Ему говорят, спросите слово «только» не в Писании. Он говорит, скажите, что это от доктора Лютера. Понимаете, добавочка такая. Так проявился протестантизм. От себятинка, да? Вот. А один профессор сказал, Бог только любовь. Ему говорят, нет слова только. Он сказал, подскажите, это профессор Осипов. Понимаете? Вот, получилось, в результате вместо слова Божия зла вести получилось. Самое настоящее. Злая весть об Боге не наказывающем и не спасающем. Поэтому апостол говорит, мы ничего такого не делаем. Не только лжи, но и никакого своего мудрования не добавляем к слову благовестия, передавая его в природной чистоте, так, как мы его приняли от Бога. От лица, как лица, сознающие, что говорим мы перед глазами самого Бога. Говорим во Христе, его силой, его охраной, в его славу, и что исполняющий его дело. Понятно? То есть, когда проповедуешь, когда объясняешь слово Божие, объясняешь учение церкви, ты должен понимать, что на тебя Бог смотрит. Ты перед ним это должен делать, так? В его славу, его силой, а не во славу свою, так? И не пытаясь снизойти к другому человеку. Заметьте, нельзя так делать. Да? И толкует это, говорит так. Хотя мы, говорит апостол, возвещаем много великого и необычайного, впрочем, ничего не присваиваем себе. Напротив, все относим к Христу. Мы не хотим подражать лжеапостолам, которые много присваивают самих себе. А это бы значило поступать подобно корчемнику, когда он подделывает вино или продает за деньги то, что надлежало бы отдавать даром. В самом деле, мне кажется, что апостол здесь искусно осмеивает любостяжание лжеапостолов, намекает на то, что я прежде говорил, то есть, что они проповедуют божественное с примесью своего собственного. Обличает тот же порок, и Исаия говорит, корчемники твои мешают вино с водою. Хотя сказано, я вине, впрочем, не погрешит, кто отнесет это и к учению. Не так, говорит, поступаем мы. Но во что уверовали сами, то предлагаем и другим. И преподаем учение чистое, без всякой примеси. Здесь очень интересный такой момент, хотел вам сказать. Сейчас вот некоторые говорят, вот есть учение там для совершенных, да? А вот есть учение для людей грубых. Ну, вот, для новоначальных, там, да? Для грубых людей. Там. Вот, например, грубые, почему это было древность, гностики так говорили. Они так говорили, что грубые христиане верят в то, что это вот тело воскреснет, да, а мы духовные знаем, что идет вещь о духовном воскресении. Там глупые христиане что ли, думают, что после смерти душа идет или в ад, или в рай, а мы духовные знаем, что реинкарнация есть. Вот это говорили гностики. Вот сейчас новые гностики говорят так. Грубые христиане думают, что Бог наказывает за грех и награждает за добродетель. Но они грубые. Как это думают? Ну, что они грубые. А истинно знают, что Бог никого не награждает и не наказывает. Понимаете, да? Вот это и есть та самая ложь, которая недопустима. Мы не имеем права унижать тех, к кому обращаемся. Понимаете? Мы не должны обращаться к людям, которые нас слушают, как идиотам. Они имеют право знать точное откровение. Понятно? Без прибавок, без убавок, в чистом виде. Как говорит святой Викентий Левинский, предание заключается в том, чтобы передать то, чего ты получил. Если тебе дали золото, изволь передать золото. Мне не нужно начищенные ныне вместо золота, понимаете? Мне не нужно фальшивки вместо настоящих монет. Понимаете? Точно так же, вот, и когда передается, мы должны передать то, чему научены Богом. Бог нам передал, мы должны точно передать дальше. Бог нам сказал, все. Разговор, правда ли сказал Бог, кто говорил? Кто сказал первый так? Точно ли сказал Бог? Дьявол, помните, в Еве сказал, да? Вот. Бог сказал мне зашизни, значит, зашизни, все. Ты о чем разговариваешь там, да? Бог сказал, что съесть тело, мы съесть кровь моя. Значит, тело и кровь. Понимаете, не образ, не символ, тело и кровь. Как? Понимаете? Бог сказал, что идут праведники в огонь вечный, в жизнь вечную, а грешники в огонь вечный, да? Сказал, праведники действительно пойдут в жизнь вечную, а грешники действительно в огонь вечный, в муку вечную. Правильно? Вечно, не постепенно, не временно, так? Бог говорит, что он наказывает, значит, наказывает. Бог говорит, что награждает, значит, награждает. Понятно? Все так и есть. Как Бог передал, так и есть. И не надо отсебятина. Не надо разжевывать людям. Не надо там пытаться войти в какие-то там договоренности. Ну, не нравится людям, но их проблемы, понимаете? Не нравится, значит, запах смертоносный для них. Понимаете? Недаром Господь сказал, что горе вам, когда все люди у вас будут говорить хорошо. То, что говорится, говорили с лжепророками, поступали с лжепророками отцы их. И поэтому Павел добавляет, что мы от чистоты говорим, как от Бога, перед Богом во Христе. Мы говорим чистое слово. Не с тем проповедуем, чтобы обмануть вас, как бы даря вам что-нибудь свое, или от себя что-нибудь приносили, примешивая, но как от Бога. То есть не говорим, как будто мы от себя что-нибудь даруем вам, утверждаем, что мы все получили от Бога. Ибо выражение, что от Бога, значит, ничем не хвалиться, как своим, но все приписывать Богу. Во Христе говорим, то есть говорим не своей мудростью, но посвящаемой силой Христовой. Итак, таким образом, потому и действует, наше слово, говорит апостол Павел, да, что оно беспримесное, оно чистое, без разбавления. Действительно, то слово Божие, которое без примеси, оно может подействовать. Смешанное же никому ничем не поможет. Действительно, вот даже сейчас известно, что либералы никого не обратили, которые хотят слово Божие подогнать под современность. А вот те люди, которые просто исполняют Святой Евангелие, не прибавляя к нему, не убавляя, обратили многих. Вот это моя разница, да? И вот и для нас главное важно, что если мы храним слово Божие в чистоте, мы спасаемые. А вот если фальшивка, то мы погибнем. Поэтому проверяйте, как говорит древнее изречение Господа, незаписанное, будьте хорошими корчевниками. То есть разбирайтесь в том, что вам дают. Понятно? Проверяйте, что вам дают, чтобы вам не подсунули фальшивки вместо благовестия. Так, ну что ж, милости Божьей, храни вас Господь. Давайте помолимся.